Глава 20. И Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора. 28 декабря 1925 года около 11 часов утра Сергей Есенин был найден мертвым в номере ленинградской гостиницы «Англетер». Поэт висел в веревочной петле, привязанной к трубе центрального отопления. В номере царил полный беспорядок, повсюду были разбросаны вещи вперемешку с обрывками разорванных рукописей и окурками. Участковый надзиратель второго отделения ленинградской милиции Николай Горбов в присутствии управляющего гостиницы Василия Назарова и понятых составил акт о самоубийстве, в котором говорилось: «Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина, в следующем виде: шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около 1,5 метра. Около места, где обнаружен был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на левой руке на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года». 29 декабря судебно-медицинский эксперт Алексей Гилеревский произвел исследование тела и составил акт, в котором отметил, что на шее покойного над гортанью была обнаружена красная борозда, идущая слева вверх и теряющаяся около ушной раковины спереди. Справа борозда идет немного вверх к затылочной области, где и теряется. Ширина борозды — гусиное перо. На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной с давлением дыхательных путей через повешение, написал Гилеревский в заключительной части акта. Заметим, к слову, что выпускник Императорской медико-хирургической академии Александр Григорьевич Гилеревский на тот момент считался самым опытным судебно-медицинским экспертом Ленинграда, имевшим 46 лет общего врачебного стажа. В 3 часа дня 30 декабря тело Есенина было доставлено в Москву, где в Доме печати до 9 часов утра следующего дня проходила церемония прощания. Похороны состоялись 31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище. 23 января 1926 года народный следователь второго отделения ленинградской милиции Давид Бродский вынес постановление о прекращении производства дознания за отсутствием состава преступления, и с этим постановлением согласилась Ленинградская губернская прокуратура. Дело номер 89 о самоубийстве поэта Сергея Александровича Есенина было закрыто. За 60 лет своего господства версия самоубийства Есенина прочно закрепилась в сознании общества. При разговоре о смерти поэта слова «покончил с собой» употребляют гораздо чаще слово «погиб». Собственно, у человека, знакомого с обстоятельствами последних лет жизни Есенина, его самоубийство не вызывает удивления. Состояние непрекращающегося душевного разлада вполне может располагать к добровольному уходу из жизни. Творчество давало поэту лишь временное успокоение, усилия врачей оказывались напрасными, поскольку Есенин не желал или не мог отказаться от алкоголя. Брак с Софьей Толстой не стал спасительным якорем в бушующем море жизни, да и общие перспективы выглядели не лучшим образом. Утром до первой выпитой рюмки поэт писал замечательные, по большей части, стихи, которые вызывали восторг у поклонников, но не очень-то соответствовали установкам советской власти. Новый социальный реализм, который в начале 30-х годов переименуют в социалистический реализм, требовал от деятелей искусства правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Проще говоря, искусству полагалось быть идейным и активно участвовать в социалистическом строительстве. Есенин, как уже было сказано выше, в подобном ключе творить не умел, а если и пытался, то выходило не очень-то хорошо или топорно, как «Русь советская», или «С подковыркой», как «Страна негодяев», в которой поэт проехался не только по адресу Троцкого. Все вы носите овечьи шкуры, и мясник пасет для вас ножи. Все вы стадо, стадо, стадо. Неужели ты не видишь, не поймешь, что такого равенства не надо? Ваше равенство — обман и ложь, старая гнусавая шарманка. Этот мир идейных дел и слов для глупцов — хорошая приманка. Подлецам — порядочный улов. И пусть эти слова произносит персонаж по фамилии Номах, в котором легко угадывается анархист Нестор Махно, все равно они звучат кощунственно, поскольку собеседник Номаха, сочувствующий коммунистам доброволец Замарашкин, не дает тому правильной отповеди. Короче говоря, Есенин не вписывался в новую жизнь, старался вписаться, но не мог и очень от этого страдал. Сообщения современников, проливающие свет на последние дни жизни Есенина, рассматриваются биографами буквально под микроскопом. Биографы ищут ответ не только на вопрос «почему», но и на вопрос «как все произошло». Покончил ли Есенин с собой на самом деле или же был убит с последующей инсценировкой самоубийства? Сторонники версии с убийством напирают на то, что Сергей Есенин приехал в Ленинград утром 24 декабря 1925 года в хорошем расположении духа и вдобавок вспоминают о готовившемся к изданию собрании сочинений, которого поэт ждал с большим нетерпением. Вывод напрашивается сам собой, незачем было Есенину самоубиваться, его убили. Те, кто верит в самоубийство поэта, резонно замечают, что в Ленинграде Есенин встречался со многими людьми, и эти встречи сопровождались обильными возлияниями, а в нетрезвом виде Есенин становился мрачным, раздражительным, злым. Накатила спьяну черная меланхолия, вот и сотворил непоправимое. В качестве козырного туза сторонники версии с самоубийством любят использовать последнее есенинское стихотворение. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, ни грусти и ни печаль бровей, в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Это стихотворение, написанное кровью на подвернувшемся под руку обрывке бумаги, и впрямь выглядит как прощальное послание, но знакомая поэта Елизавета Устинова, жившая в то время в гостинице с мужем, писателем Георгием Устиновым, вспоминала: «27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может взорваться ванна. Там будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет. Я сказала, что когда будет все исправлено, его позовут. Я зашла к нему, тут он мне показал левую руку, на кисти было 3 неглубоких пореза. Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой паршивой гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью. Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: «Потом прочтешь, не надо». Получается, что стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» было написано за день до гибели и потому не может считаться предсмертным посланием. Кстати говоря, Елизавета Устинова и обнаружила мертвого Есенина. 28-го я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, вспоминала она. Подошел Эрлих, и мы вместе стучались. Я попросила, наконец, коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату, кровать была не тронута, я к кушетке, пусто, к дивану, никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла. Пожалуй, нет такой детали, начиная с отсутствия повреждений хрящей гортани и заканчивая домыслами о якобы проломленном черепе, которую не использовали бы в качестве окончательного и бесповоротного подтверждения своей правоты сторонники версии убийства. Ими анализируются абсолютно достоверные слухи и читаются между строк мемуары. Пожалуй, слушатели уже поняли, что автор этой книги верит в самоубийство Есенина. Да, верит. И эта вера основывается не на домыслах и толкованиях, а на фактах, в первую очередь на заключении комиссии Всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта под председательством видного литературоведа Юрия Прокушева, работавший с 1989 по 1994 год. Материалы, касающиеся работы комиссии, вместе с обзорами различных версий гибели и архивными документами, составили сборник «Смерть Сергея Есенина. Документы, факты, версии, материалы комиссии Всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта», который в 1996 году вышел в издательском доме «Наследие», А в 2003 году был переиздан Институтом мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Все желающие могут с этим сборником ознакомиться и составить свое мнение о полученной информации. Так будет лучше, проще и надежнее, чем вступать в полемику с каждым сторонником версии об убийстве. События заставляют стихи звучать по-новому. В 1915 году Сергей Есенин написал стихотворение «Устал я жить в родном краю», которое 10 лет спустя обрело вторую жизнь и зазвучало громче, чем «До свидания, друг мой, до свидания» или «Черный человек». «Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам, покину хижину мою, уйду бродягу и вором, пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня наточит нож за голенище». Весной и солнцем на лугу обвита желтая дорога, и та, чье имя берегу, меня прогонит от порога. И вновь вернуся в отчий дом, чужой радостью утешусь, в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Седые вербы у плетня нежнее головы наклонят, и необмытого меня под лай собачий похоронит. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить». Плясать и плакать у забора. Поэт предсказал все, и друга, держащего нож за голенищем, имя назовите сами, и то, что хоронить будут под собачий лай, пардон, но из песни слова не выкинуть, но конец у печального стихотворения жизнеутверждающий, Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора. Да, жить, плясать и плакать, читать. И помните. По данным опроса сервисов Litres, LifeLib и книжной сети «Читай город» от марта 2024 года, наиболее великим отечественным поэтом россияне считают Александра Пушкина. На втором месте стоит Сергей Есенин, а на третьем — Михаил Лермонтов. Второе место после Пушкина — это фактически первое, потому что Пушкин — вне категорий. Умному достаточно.